говорит Господь: «Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господи! Боже, помилуй меня!» Не узнал он Господа. Прибегает в ад и говорит сатане: «Не бойся, сатана, еще не скоро придет к нам Господь. Распинает на земле жиды не Господа, а, видно, какого-нибудь пророка, потому что он зовет на помощь к себе Илию от нас». Обрадовался сатана, а он вдруг в ад и является Господь. «Крепитесь!» «Пришел!» — закричал сатана своим подначальным бесом. Но перед Господом пали адские вереи и растворились врата адовы. Захлопали в ладоши пророки от радости, а царь Давид заиграл на лире и заплясал, и вывел Господь из ада Адама с пророками и со всеми людьми, а сатану сковал на 1000 лет. Остался один сатана с своими чертями в аду. Бегает по аду, вопит, что всех увели от него, вопят и его черти. А Господь и говорит ему: «Сатана, сатана, и вся адови, не вопите, пободут к вам еще все земные чины, и цари, и архиереи, и господа, и купцы с мужиками. Снова наполнится твой кромешный ад». Происки сатаны. До сотворения мира была одна вода, а сотворен мир Богом и помощником его, которого Бог нашел в водяном пузыре. Это было так. Господь шел по воде и видит большой пузырь, в котором виднеется некий человек. И взмолился тот человек к Богу, стал просить Бога прорвать этот пузырь, выпустить его на волю. Господь исполнил просьбу этого человека, выпустил на волю, и спросил Господь этого человека: «Кто ты такой?» «Покуда никто. А буду тебе помощник, мы будем творить землю». Господь спрашивает этого человека: «Как ты думаешь сделать землю?» Человек отвечает Богу: «Есть земля глубоко в воде, надо достать ее». Господь и посылает своего помощника в воду за землей. Помощник исполнил приказание. Он нырнул в воду и добрался до земли, который взял полную горсть и возвратился назад. Но когда он показался на поверхность, то в горсти земля не оказалась, потому что ее вымыло водой. Тогда Бог посылает его в другой раз, но и другой раз помощник не мог доставить землю в целости к Богу. Господь посылает его в третий раз, но и в третий раз та же неудача. Господь нырнул сам, достал землю, которую и вынес на поверхность. 3 раза он нырял и 3 раза возвращался с землей. Господь с помощником начали сеять добытую землю по воде. Когда всю рассеяли, сделалась земля. Где не попала земля, там осталась вода. И эту воду они назвали речками, озерами и морями. После сотворения земли они сотворили себе жилище, небо и рай. Потом они сотворили, что мы видим и не видим, в 6 дней, а в 7-й день легли отдыхать. В это время Господь крепко заснул, а его помощник не спал, а выдумывал, как бы ему сделать, чтобы люди почаще его вспоминали на земле. Он знал, что Бог его сверзит с неба. когда Господь